Глава 28. Ведьмино проклятие. Я боялась, что потеряю сознание, но этого не произошло. Сила, которая укрылась в самом дальнем уголке души, защитила от опасности, окутав меня непробиваемым коконом. Я могла дышать, видеть, слышать. Не могла лишь пошевелиться, став безвольной игрушкой в руках ведьмы. Звук упавшего рядом тела я услышала раньше, чем сама свалилась на пол, напоминая себе куль с мукой. Такая же бесформенная и тяжелая. Но за Эдви стало обидно. Он ничем не заслужил такого к себе отношения от ведьмы. Зато синяки собирает исправно. Как же я устала. Теприя опустилась на пол и взяла меня за руку. Мягко ее поглаживая, тяжело вздохнула и резко сжала до боли, до хруста костей. Как я устала от вашей тупости, кадеты! Ничтожество вы! Никому не нужные маги, не способные на настоящие свершения. А ты? Девчонка, которая решила, что сможет справиться со мной. Ничего, осталось совсем немного, и я смогу занять причитающееся мне место. За 20 лет мир изменился, но не настолько же, чтобы я не смогла найти того, кто оценит мою преданность. Спите, дети. А когда проснетесь, вам будет очень грустно. Шелест ткани, скрип старых половиц, а я крепко сжимаю веки, чтобы не подсматривать. Нужно притворяться, чтобы не выдать себя. Может, позже Типрия уйдет, оставит нас одних, и тогда я смогу освободиться и вытащить Эдвина из ловушки. Смешно. Кадет-первогодка собирается спасти опытного старшего товарища. Шаги. Но на этот раз они были тяжелее. Тот, кто вошел в дом, был крупнее, и я едва смогла удержаться, чтобы не подсмотреть. Уверена, что это мужчина, который помогал ей в академии и пытался похитить меня. Прислушивалась к его движениям и совсем упустила из виду, что Типрила все еще находится рядом со мной. Нет, я не смогла бы сопротивляться, но вот подготовиться к дальнейшему – возможно. «Моя госпожа!» «Бери мальчишку!» – выкрикнула ведьма и схватила меня за волосы. Голова приподнялась над полом, и от боли я закусила щеку изнутри, чувствуя, как рот наполняется соленой кровью. «Не кричать! Это единственное, о чем я могла думать – не выдать себя!» Было очень больно, но магия Веды не отпускала, как и она сама. «Это же сын лорда Тирейна!» Голос мужчины звучал глухо. «Вы уверены, что вам нужен именно он?» «Ты сам отправил его сюда. Теперь радуйся. Будем расхлебывать это вдвоем. Нужно было притащить девчонку. Неужели это оказалось так сложно? Она шла по манку, прямо к тебе. Мог ведь придумать что-то. Или совсем не соображаешь? Ох, послала мне тьма помощника!» Прошептала так, чтобы он не слышал, и громче добавила. «Не обижайся, просто мальчишка может испортить мне план и сорвать ритуал. Если только...» Типрия отпустил мои волосы, я ударилась затылком. Кажется, в голове зазвенело. Но она уже резко схватила меня за подбородок. Она рассматривала меня. Я чувствовала, как ее взгляд скользит по моему лицу, и с огромным трудом заставляла себя дышать спокойно и размеренно. Нельзя, чтобы она догадалась о том, что я в сознании. Пока ведьма считает, что я беспомощна, есть возможность больше узнать о ее планах и, возможно, попытаться их разрушить. «Есть идея?» Мужчина переступил с ноги на ногу. Надсадно скрипнули половицы, прогибаясь под его весом. Я прислушивалась изо всех сил. Чувствовала движение воздуха, ароматы, которые он приносил. Пыль, затхлость старого дома, запах тяжелых духов леди. Они смешивались и раздражали меня. Но я не могла встать, не могла оттолкнуть ей руку, которая поворачивала мое лицо из стороны в сторону. «Да, используем мальчишку. Он все равно не жилец. Так зачем тратить такой внушительный резерв попусту?» «Ну, вы говорили. Открывай портал!» «А здесь?» «Я все приберу потом». Она отпустила меня, и мое тело стало подниматься в воздухе, словно ничего не весело. «Еще магию на тебя тратить!» Мужчина что-то прошептал, но я снова не смогла уловить ни смысла слов, ни интонацию, ни его голос. Это неправильно. Но я не могла его узнать. В сознании билась мысль, что мы с ним знакомы, что я уже не раз его видела, но не могла вспомнить, никак не могла его вспомнить. Сейчас бы открыть глаза, посмотреть на него, но страшно, потому что я чувствую, что ведьма не отрывает от меня внимательного взгляда. Неужели поняла, что ее ведьминское проклятие не подействовало? Нет, не могла. Мое тело не реагировало, а то, что я все осознавала и слышала, заслуга даже не родной силы, а чуждой магии, которой я сумела приручить. А потом вокруг нас развернулись потоки столь знакомые, что я в очередной раз едва сдержалась. Мужчина пытался открыть портал с помощью артефакта, в этом не было сомнений. Но меня так и подмывало указать на ошибки, потому что создатель был тем же неумехой, что создал и прошлый. Только этот был помощнее и настроен чуть получше. Но все же я даже с закрытыми глазами чувствовала, где следовало подтянуть контуры, чтобы нас не разорвало на клочки при переносе. Но молчала. Если все пойдет совсем уж плохо, попытаюсь перехватить контроль. Но где мы окажемся тогда, кто знает. Магия искрилась. Она сияла так, что ослепляла даже сквозь крепко стиснутые веки. Гудела, словно ураганный ветер в печной трубе. Пугала, предупреждала. Но слышала ее только я и не могла ответить. «Тащи его туда!» Теприя отдала приказ и кашлянула. «Что за вонь?» – недовольно спросила она. Мое тело пролетело еще несколько метров и опустилось на ледяную поверхность. Кожу на руках обожгло холодным камнем. Да и остальному телу, пусть и защищенному плотной тканью платья, пришлось нелегко. Пошевелиться я не могла, только вдохнуть полной грудью, чтобы практически сразу выдать себя, распахивая глаза. «Вонь?» Да, этот запах я почувствовала сразу же, как и осознала, чем он являлся. «Моя госпожа, запах исходит из чаши». Я скосила глаза, но мужчину так и не увидела. Он стоял в тени, скрытый полумраком комнаты. Нет, не комнаты. Больше всего это походило на пещеру или... Нет, не может быть, чтобы ведьма воссоздала здесь старый ритуальный зал. Я всего лишь раз была в таком. Верховная возила дочерей в горы туда, где когда-то жили первые черные ведьмы. Те развалины были не просто старыми. Они были древними. Но единственным сохранившимся помещением был вот такой же ритуальный зал. Там его хранили сотни заклинаний, тысячи жертв. А что помогало ей здесь? От страха я снова зажмурилась, забывая, как дышать. «Ты не помыл чашу?» – недоуменно вопросила Теприя. «Я не занимаюсь такими вещами». «Точно!» – словно вспомнила она. «В прошлый раз это делала та светленькая деревенская дурочка. Почему ты не привел еще одну?» «Потому что та девушка была сиротой, и ее исчезновение никто не заметил. А искать новую сироту у меня нет времени, я работаю в академии». «Скоро эта академия станет твоей, не переживай. Эй, Нарина!» Она толкнула меня в плечо. «Можешь не притворяться. Я чувствую, что ты проснулась. Открывай глаза и посмотри на то, что тебя ожидает». Я не хотела ей повиноваться, но скованное ведьминским заклятием тело послушно исполнила приказ. Ледяные глаза цвета зимнего неба замораживали душу, пытались проникнуть куда-то в душу, чтобы лишить меня последнего сопротивления. Страх, рожденный этим взглядом, поднялся откуда-то из глубины, ломая что-то во мне. Нет, не во мне. Я судорожно вздохнула, выгибаясь, и поймала отсвет улыбки, которая скользнула по губам Теприи. Это она освободила меня? Но зачем? Знаешь, я бы могла заставить тебя отмывать чашу. В моем отрочестве все юные ведьмочки боялись этого. Засохлая корка крови порой приставала намертво, и ее было невозможно отскрести. «Я помню это». Она мечтательно закатила глаза и тут же бросила резкое. «Уйди! Ты здесь пока не нужен». Я повернула голову, надеясь успеть, но опоздала. Мужчина отступил в проход, оставляя нас троих. Я волновалась за Эдвина. Он бездвижно лежал прямо на каменном полу. В центре странной звезды с лучами разной длины. Никогда раньше я не видела такой, но спрашивать побоялась. Здесь не учебный зал, где преподаватель с радостью ответит на любые вопросы. Ведьма готовила ритуал. Ей нужна была наша сила, значит, и алтарь, и тот символ имеет какое-то значение. Только вот мне не так уж и хочется выяснять, какое именно. «Пока мы здесь не оказались, я думала, что мне будет достаточно той силы, что ты потеряешь, испытав боль. Обычную боль, которая сопровождает любой ритуал. Мы с тобой не так уж близко знакомы, чтобы я могла причинить тебе не только физические страдания, но и эмоциональные. Это плохо, но ты сильная девочка, и мне бы хватило твоей магии». Эдвин. «Да, его больно ударило мое предательство. Ведь в прошлом ему уже довелось пережить подобное. От него я тоже могу взять немало». И это прекрасно, не правда ли? Сидеть. Приказ адресованный мне, и я поднимаюсь на алтаре, замираю в неудобной позе, тело сковывает неподвижность. А потом поняла, мальчик не стал бы рисковать собой, если бы не была ему дорога. Увы, что отец, что сын, одного поля ягоды. Ты не представляешь, сколько раз Мартис рисковал ради меня. Глупец. Мне не нужен мужчина. Тем более маг один из тех, кого я ненавижу всем своим существом. Но знаешь, что самое прекрасное в нашей с тобой ситуации? Леди опускается на колени рядом с Эдвином. Он точно так же ненавидит ведьм. Сильно, смертельно. И эти его эмоции способны напитать алтарь и совершить то, к чему я готовилась долгие годы. Что? Мой голос похож на воронье карканье. Отрывистый вопрос, вот и все, на что хватило сил. Я не могу побороть заклятие. Вынуждена смотреть, как она что-то делает над головой Эдви. Наклоняется над ним и... будет. Здравствуй, Эдвин. Теприя находится рядом с ним. Стоит протянуть руку, и хрупкая шея треснет в сильных мужских руках. Но, увы, он тоже ничего не может сделать. Не волнуйся, скоро я тебя освобожу, чтобы ты мог сделать то, что захочешь. А пока смотри. Она оборачивается ко мне. Видишь? Это Нарина. Ты знаешь ее? Думаешь, что знаешь. Но сейчас я расскажу тебе ее маленький секрет. Девочка обманщица. Она обманула всех вас и пробралась туда, куда никогда не смогла бы войти. Ведь ей не место среди достойных боевых магов. А знаешь почему? Нет? Я расскажу. Она наклоняется еще ниже, помогает ему сесть, и я встречаюсь с Эдвином взглядом. И покажу. Он смотрит на меня. Я вижу в его глазах волнение. Эдви боится за меня, потому что мы с ним в ловушке. Но он считает, что виноват, потому что мужчина, потому что маг. А значит, это его дело, его ответственность охранять наши жизни. И я стараюсь в улыбке, во взгляде выразить все, что чувствую. Мы просто попались в ловушку. Никто не виноват, но я постараюсь совершить невозможное и спасти нас. А потом леди Теприя поворачивает голову ко мне, поднимает правую руку, пока левой поддерживает под спину Эдвина. Легкое движение пальцев, и я хватаюсь за лицо, неожиданно освобождаясь от ее чар. Мне больно. Кожа жжет, но магия не поддается, я не умею унимать боль. Скидываю голову и замечаю, как меняется выражение Эдвина. Он смотрит на меня и не верит, сглатывает, морщится, но не отводит взгляда, исследуя что-то на моем лице. «Видишь, Эдвин?» – вкрадчиво произносит Теприя. «Я сняла ее иллюзию, и теперь ты можешь увидеть то, что было скрыто». Нарина – ведьма, черная ведьма. Каждый шрам на ее лице, каждая бородавка, каждое пятно, морщинка – все это чья-то боль. Она ведьма, которая творила зло, много зла. А ты ей верил. Она прокралась в академию, чтобы уничтожить все, что тебе дорого, понимаешь? Разве можно верить ведьме? Нельзя. Глухо соглашается с ней Эдвин, и я сжимаюсь. В его глазах горит ненависть, яркая, опасная, в которой мне предстоит гореть дотла. Наверное, вся моя жизнь – это большая ошибка. У меня есть магия, а у ведьмы не может быть иных сил, кроме тех сил, что даровала природа. Я младшая дочь Верховной, и мне не стоило надеяться на счастливое будущее, ведь для нее я всегда была расходным материалом, запасной источник силы. Если бы не отцовский дар, то кем бы я стала? Пошла по тому пути, в котором обвиняет меня Теприя? Творить зло легко. Стоит один раз отступиться от правил, шагнуть в сторону, и в следующий раз это сделать будет уже проще. Я знаю. Эдвин, мой голос совсем тихий, но я не могу промолчать. Она ведьма. Теперь улыбнулась мне, не скрывая торжества. Эдвин не видит выражения ее лица. Он не отрывает взгляд от моего, будто что-то ищет и не может найти. Хмурился, прикусывает губу. Ты ведьма, Нарина? Холодный голос того, кто не был моим другом, разбивает сердце на куски. Словно ледяное копье пронзает меня насквозь, вымораживая изнутри, убивая. Я не хочу лгать, но и сказать правду страшно. Будто это последнее, что отделяло меня от пропасти с ненавистью. Я боялась, но так не хотела ему лгать. «Правду, Нарина! Скажи ему правду!» Ведьмино проклятие скрутило горло. Я чувствовала на горле пальцы, смотрела в горящие торжеством глаза Теприи. Я осознавала, что если не признаюсь, то задохнусь. Она не оставляла мне выбора. Толкала к пропасти, и то, что я тяну время, меня не спасет. Вокруг нас загорались знаки, вырезанные в полу и наполненные. Не хочу думать, что это за блеск, не хочу знать, что вокруг меня разлита чья-то кровь. Ритуал уже начался. Он питается моим страхом, ненавистью Эдвина и болью тех, кому пришлось пожертвовать своей жизнью на этом алтаре. Болью, кровью и магией тех, кто стал жертвой для меня. Да. Громче! Теприя вскочила на ноги, впившись в меня взглядом. «Скажи это громко и четко, Нарина!» Взгляд Эдвина не отпускал меня, и я, глядя в его почерневшие глаза, выношу себе приговор. Я ведьма. Меня затянуло в чернильную тьму, ударило о скалы боли, обожгло огнем презрения и заморозило ненавистью. Одно мое слово, и я лишилась будущего. Сила, что удерживала меня, прекратила давить. Но теперь ей это было и не нужно. Мне некуда бежать, незачем сопротивляться. Я потеряла надежду. Теприя может быть довольна. Моя сила хорошо накормит ритуал. А еще больше она сможет получить, если... Эдвин, проникновенно начала леди, ты ведь понимаешь, что ведьма должна умереть? Мы с тобой не можем позволить ей продолжать творить ужас. Улицы этого города должны быть чистыми, а его жители – защищенными. Пока она живет, мы не сможем дышать спокойно. Понимаю. Ведьма зло. Она опасна. Я знаю. И ты знаешь, что должен сделать. Она говорила тихо, стоя за его спиной. Эдвин уже встал на ноги сам. С трудом. Словно у него совершенно не было сил. И теперь слегка заваливался на бок. Но пытался выпрямить спину, чтобы... Чтобы что? Доказать мне и Теприю, что не слабак? Что у него хватит сил совершить то, на что она его толкает? Знаю. Поморщился Эдвин и нетвердо шагнул вперед, ко мне. «Тебе это пригодится. В руке Теприи появился ритуальный алый нож, который она поспешно передала Эдвину. Сама сжала его пальцы вокруг рукояти. «Исполни свой долг, защитник!» Вокруг нас бурлила сила. Я чувствовала ее давление, но ничего не делала. Не имело смысла даже двигаться, ведь моя участь была решена. Нас с Эдвином разделяло всего несколько мгновений моей жизни, и я молчала. Не пыталась привести его в чувство. Даже если бы и могла, то у меня бы все равно ничего не вышло. Он ненавидел ведьм, сам говорил об этом не раз. Сила Теприи сейчас действовала и на него, так что вся та ненависть, что копилась годами, теперь должна была вылиться на меня, затопить. Или проще, удар в сердце. Он же из великолепной четверки, лучшего квадра Академии. Разве он сможет промахнуться? Эдвин сделает это, ритуал замкнется, погибнут ноги. Я бежала от смерти, я выбралась из-за препоны. Я смогла, почти смогла стать своей среди магов. «Я тебе никогда не врала», – прошептала, глядя ему в глаза. «Никогда». Последний шаг. Эдвин покачнулся, но устоял, приблизившись к моему лицу так близко, что я задержала дыхание. Глупое сердце встрепенуло, стало так больно, да дрожи боль из-за чего-то, чему я не знала названия. Эмоция, из-за которой на глаза навернулись слезы. Я едва могла дышать, но Теприя позволила проклятию отступить. Ей нужна была моя боль, и пусть телом я не сопротивлялась, внутри меня все горело. «Ты ведьма, Нарина!» Рука с ножом стукнула о камень алтаря. «Ведьма! Проклятая ведьма, из-за которой мне нет покоя!» Я дернулась от неожиданности, когда он схватил меня левой рукой за предплечье. «Что тебе нужно, чтобы открыть портал?» Горячечный шепот почти в губы. «Что?» «Да!» – выкрикнул Эдвин. «Сила!» «Ненавижу!» – выдохнул он и разбил ритуальный алый нож об алтарь. «Нет!» – закричала Теприя. Сила взвелась, сбрасывая оковы, наполнила пространство, хлынула в меня, заставляя проснуться не только мою суть, но и магию. Едва теплившийся резерв мигом наполнился до отказа. Перелился через край, взорвался яркой молнией, даря невиданное могущество. «Нари!» Он все еще держал меня за руку, словно могучий корень, что не отпускает дерево во время урагана. «Нет, меня не унесет одну. Эдвин устоит, и я вместе с ним». «Портал!» – улыбнулся ему и позволила магии заменить кровь в венах. «Нет!» Ее крик остался где-то позади, вместе с сорванным ритуалом и моим будущим.